Глава 14. Театральный переполох. Как оказалось, особенности местности близ Владимира столицы совершенно иные, нежели привычные по родной мне вселенной. Поэтому я удивился, узнав о том, что достать билеты в местный театр было невероятно сложно. Но что сложно обычным людям, то для барона Абрамова необычайно легко. Все-таки кое-где еще ценили дворянство, несмотря на кажущееся всеобщее равенство. А иметь привилегии мне нравилось все больше и больше. Для меня это была своеобразная плата за все лишения, что пришлось пережить в последние месяцы. А вот банковский счет, который еще предстояло пополнить хранящимися у ростовщика Дитера фон Клейстера наличными, таким бонусом не считался. Это был мой запас на ближайшее время. Правда, я еще не знал, насколько быстро мне получится потратить деньги, что мы забрали у графа Праксина. Поэтому этот счет был чем-то средним между копилкой и карманными деньгами. Следующим же днем, когда мы более-менее разобрались с планами на театр, Виктория взялась за активную деятельность. «Сперва надо как следует позаботиться о вашей безопасности», — начала она. «Я не всегда смогу прикрывать вас, ровно как и мои люди. Паша пока что занимается расследованием по моему заданию. К сожалению, наше руководство также заваливает его работой, поэтому он не может продвигаться так быстро, как мне бы этого хотелось». «Тогда что же нам делать?» – поинтересовался я. «Вооружиться всем подряд, а потом таскать с собой кучу оружия? Нас ведь даже не пустят в театр». «Кучу оружия с собой таскать не нужно», – успокоила меня мадам управляющая. «Это бесполезно, потому что если кто-то захочет вас убить, то наверняка будет использовать средства менее громкие. Например, сабли». Я указал на восстановленную композицию из пары клинков, что висели на дымоходе над камином. «Не смеши меня. Орудуешь ты ими так же плохо, как и всем остальным. Так что же, вообще без оружия?» «Я не говорила этого. Я лишь сказала, что нет смысла таскать с собой много или громоздкое оружие. Нашим оборудованием из третьего я тоже не вижу смысла снабжать тебя». «Тогда я вообще не понимаю, что мне предстоит». «Предстоит самое простое. В доме есть чудный подвал. Его можно превратить в оружейную комнату. Здесь запасов должно быть достаточно. Так, на всякий случай. С собой можно брать малый калибр. И никаких коротких лезвий, кинжалов, кортиков и прочих. Еще сам себя порежешь случайно. Что-нибудь...» Она положила на стол в гостиной короткий пистолет, настолько компактный, что я едва мог просунуть палец под скобу курка. «Вот это идеальный вариант. Пятизарядный коротыш». «Не самое солидное оружие, между прочим», — поморщился я. «А чего-то побольше нет?» «Я не буду повторять дважды», — посуровила Виктория. «Это лучший для тебя вариант. В любой карман можно убрать, и бьет неплохо. Но лучше в упор, потому что меткость страдает». И в доказательство своих слов она прицелилась в голову лося, что висела на стене, и выстрелила. Пуля выбила щепу из бревна. «Не слишком метко», — заметил я. «Здесь же всего 10 метров, не больше. Зато позволяет не ввязываться в длинные и бесполезные перестрелки. Оставь это подмоге». «Подмоге? Я смогу ее как-то вызвать?» «Легко. Теперь на столе оказались часы. Кнопка подзавода даст сигнал. При любой проблеме просто подкрути. Экстренно нажми один раз». «Иногда я забываю, что радио здесь тоже есть», — улыбнулся я. «Полезно почитать что-нибудь. Тематическую периодику я тебе тоже закажу». Но только лишь периодикой и оружием ее заказы не ограничились. Почти весь день к поместью приезжали курьеры, доставляя не только всевозможные мелочи в виде журналов, но еще и большие металлические ящики, которые сразу же уносили в подвал. Виктория принимала людей, персонал был заранее отобран. Самое главное, что мадам управляющая согласилась несколько увеличить количество человек. Многих мы расселили по ближайшим деревням, благо свободные дома имелись, а средств на их выкуп мне хватало. С одеждой вопрос решился гораздо проще. Воодушевленный, но перепачкавшийся по пути к коттеджу курьер демонстрировал несколько типовых нарядов, из которых Виктория, женщина с весьма хорошим вкусом, выбрала и костюм для меня, и платье для Анны. К первому выходу все было готово. Добираться решили своим ходом, чтобы не связывать лишний раз возросшую активность вокруг поместья с принцессой. Я не сомневался в том, что некоторые из доставщиков уже наверняка догадались, что здесь происходит. Или же я слишком хорошо думал о людях. «Хорошо выглядишь», — улыбнулся я, когда впервые увидел Анну в ее выходном платье. «Что за цвет?» «Осенний клен», — она поправила накидку на плечах и подала мне руку, чтобы я помог ей сесть в автомобиль. «Кстати, о транспорте. В отличие от классических машин, которые ползли по столичным улочкам, мой железный конь, еще одно новое приобретение, представлял собой удивительное сочетание скорости и проходимости. По правде говоря, далеко не спорткар, потому что в брошюре, которую продавец любезно вложил в бардачок золотисто-коричневого тайфуна, максимальная скорость ограничивалась 170-ю. А еще он ни разу не застрял по пути от моего поместья до нормальной бетонной дороги». «Волнуешься?» – полюбопытствовал я. «Нет, совсем нет, так странно, как будто приключение», – быстро проговорила принцесса. «Такое, в котором я бы действительно хотела поучаствовать. Интересное, но безопасное». «Я тоже надеюсь, что все будет в полном порядке. Я уже порядком устал от переполоха, который возникает каждый раз, когда я пытаюсь тебя вытащить. А если нам удастся просто выйти в люди и без проблем вернуться обратно, это будет настоящий праздник». «Так давай его и устроим». На самом деле все было совсем не так плохо, как я себе представлял. И хотя у меня во внутреннем кармане лежал компактный пистолет, в скобу которого я едва мог просунуть палец, он мне не понадобился. Но стоило видеть лицо дамы, которая принимала у нас билеты. Если меня в городе практически никто не знал, то принцессу Анну Марию представляли себе многие. Еще более забавно вышло, когда она прижалась ко мне. Такой мгновенной реакции от толпы я не встречал. Шепотки и гул на разные голоса, взгляды, люди оборачивались, когда мы шли через зал. Принцессу это нисколько не смущало, и чем дальше мы шли, тем эффектнее она смотрелась. Горделиво, но не задирая носа. Фамильная черта. Я же залюбовался ей. Мы как раз пересекали роскошный зал, расположенный перед самым входом, и оказались прямо перед огромной многоярусной люстрой. Я замедлил шаг и развернул Анну. «Тебе не кажется, что сейчас самое подходящее время?» «Для... ах...» Анна сперва смутилась, но быстро взяла инициативу в свои руки. Ее ладонь скользнула под пиджак, а во взгляде читалась готовность принять любой вызов. Она стремительно прижалась, шурша платьем, а затем остановилась в сантиметре от моих губ. «Ты делаешь это только для того, чтобы привлечь внимание?» — прошептала она, обдав меня горячим дыханием. «Только потому, что хочу. Я мог смотреть только на ее роскошные губы и не позволил себе сдерживаться ни секундой больше. Все было как в первый раз, только лучше. Приятнее, более страстно. Необычнее от того, что на тебя смотрит целая толпа. Я мог бы так стоять целую вечность, но вежливое покашливание над ухом помешало». «Простите, извините, молодые люди». Мужчина во фраке, что должен был стоять у входа в зрительный зал, густо краснел, сжимал и разжимал пальцы, не зная, можно ли коснуться нас. «Извиняем». Анна с трудом оторвалась от меня и снова сунула руку под локоть. «Разве уже дали звонок? Или мы для вас представление более интересное?» Насмешливо и гораздо громче добавила она. «Ох, время-то уже!» И мужчина посеменил к кнопке «Дать электрический звонок». «Я не слишком грубо?» — шепнула Аня. «Ничуть, в самый раз». Я обнял ее покрепче. И мы уже приготовились войти в зал, как у нас снова попросили прощения. В этот раз молодая девушка с громоздким фотоаппаратом. «Можно сделать снимок?» «А у вас еще спрашивают разрешение?» Искренне удивился я, и люди в зале засмеялись. «Я недавно работаю», — сконфуженно произнесла девушка, чем вызвала новую волну смеха, но уже приготовилась фотографировать. «Так вы позволите?» «Да, разумеется. Мы с Аней переглянулись, кадр сделали и нас отпустили на спектакль». «Только бы не скучный», — пробормотал я, разглядывая программку. «Островский не может быть скучным. «Классика мне нравится», — убежденная в своей правоте сказала принцесса. «К тому же об этом театре я многое слышала и раньше». «Правда?» — удивился я. «А мне про ковровские театры слышать не доводилось». «Потому что у вас их не любят, мне так кажется». «Посмотри вокруг», — продолжала она. «Здесь даже очень романтично, я бы сказала. Театр построили на берегу реки, на изгибе». «Летом обязательно приходите посмотреть постановки под открытым небом». Богато украшенная как драгоценностями, так и морщинами дама охотно дала совет. «Я ни одного не пропускаю». И тут же повернулась к сцене лицом, где полноватый мужчина в высоком цилиндре громко объявлял о премьере. Его вид меня позабавил, но в то же время задал тон на все представление. Хотя оно длилось почти 3 часа, я не заметил, как пролетело время. И после завершения спектакля вывел Аню на свежий воздух к реке. За прошедшие часы люди успели обсудить наше появление, и в зале на 1500 мест не осталось ни одного человека, который не знал бы о нас. Мы явно достигли цели, и это не потребовало никаких усилий. Сплошное удовольствие. «А здесь красиво», — заметил я, наблюдая за рябью на широкой ленте реки. К завершению спектакля уже стемнело и поднялась луна. Неужели мы и правда просто пошли на свидание без перестрелок и угроз, без бандитов и шпионов? «Похоже на то», — хихикнула Аня. «Мне понравилось». Она обвела руками мою шею и, слегка повиснув, снова поцеловала. «Думаю, я знаю, ради чего я сбегала в другой мир, чтобы выдернуть тебя оттуда. Поехали домой», — подмигнула она. И я, воодушевленный намеком, отправился к автомобилю, галантно помог ей сесть, а потом едва сдерживался от того, чтобы не нарушать правила. В дом мы буквально ворвались со смехом, в обнимку, не хватало только бутылки шампанского в руке. И так же быстро затихли. В гостиной 4 человека во главе с Викторией вооружались автоматическими карабинами, несмотря на поздний час. Наше шумное появление отвлекло их от дела лишь на мгновение, а потом они сразу же продолжили снаряжаться. «Что происходит?» — спросил я, не выпуская Аню из объятий. «Виктория?» «Мы не нашли тело барона», — объяснила она. «А это очень и очень плохо для всех нас».